بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Девятый пункт, аннулирующий ислам человека, сказан у нас в книге التاسع. Девятый. من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Девятый пункт заключается в следующем. Тот, кто имеет убеждение, что некоторым людям дозволено выйти за границы шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, подобно тому, как Хидру было дозволено выйти за границы шариата Мусы, такой человек становится неверующим. Перейдем сразу к комментариям. Говорит шейх Фаузан Хафизахулла, «Ат-тася, девятое, «Ман аджаза ли ахадин ан яхруджа ан шариати Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям, ли анна Аллаха ба'аса Мухаммадан, саллаллаху алейхи вассалям, илян наси каффатан». Тот, кто дозволяет кому-либо выйти за границы шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть считать, что он не обязан следовать за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, что он не должен обязать себя шариатом и законоположениями Корана и Сунны, что он выше этого, что это не для него, к нему это не имеет отношения, то такой человек становится неверующим. Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, послал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ко всем людям. وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ и обязал повиновение ему, то есть Мухаммаду, всем творениям и всем созданиям. Всевышний Аллах Субханаху ва тааля сказал: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Воистину мы послали тебя как милость для всех миров, для всех созданий и творений. Также Всевышний Аллах Субханаху ва тааля говорит: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. И мы послали тебя ко всем людям, абсолютно радующим и предостерегающим. Также говорит Всевышний Аллах: «Куль я айюхан нас, инни расулю Аллахи илейкум джами'ан». «О люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам». Все эти три аята шейх Фаузан Хафизахуллах привел для того, чтобы показать, что послание Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, относится не к определенной категории людей, и что неопределенная категория людей должна придерживаться его шариата, а что все люди и джинны обязаны подчиниться ему и последовать ему. И никто не может выйти за границы его шариата. Это содержится в словах Всевышнего Аллаха: «Мы не спаслали тебя как милость для миров», то есть для всех. Также «Мы послали тебя илля каффатан», то есть абсолютно для всех линнаси, людей. Также это содержится в словах «Иляйкум джамиан», «К вам, ко всем». Без исключения. Никто не должен иметь убеждение, что кому-то дозволено выйти за рамки шариата, что кто-то может не следовать Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Продолжая говорить шейх Хафизахулла: «Фаман лам ястаджиб лир расуль, ва яттаби хазар расуль, фахуа кафир». И тот, кто не ответит посланнику и не последует за посланником, такой человек становится неверующим. «Саваун акана яхудиян, ау насраниян, ау маджусиян». Независимо от того, является он иудеем или христианином, или огнепоклонником, или какой бы он ни был религии, кому бы он ни следовал, будь то он какой-нибудь зороастриец или буддист, или еще кто-либо. Потому что после того, как Всевышний Аллах послал его, тем самым он обязал подчиниться ему и следовать ему. И тот, кто был на религии иудаизма, он насрания или же христианства, то его религия аннулировалась или была стертой, или уже не считается после послания Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Кто-то скажет: «Ну, я хочу остаться на своей религии, моя религия тоже небесная». Была, говорим мы. Сейчас, после послания Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, уже нет. Она уже аннулировала свою силу, уже перестала быть актуальной. И не дозволено никому выходить за рамки подчинения ему, саллиллаху алейхи вассалям. И многие из вас знают хадис, который является доказательством на это, который приводит имам Муслим. от Аби Хурайры о том, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлязи насу Мухаммадин бияде». Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада. «Ля ясмау би ахадун мин хазихиль умма, яхудиюн валя насраниюн, сумма ямуту, валям юмин биллязи урсильту бихи, илля кана мин асхабин нар». Сказано. Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, кто бы не услышал обо мне из этой общины, будь он иудеем или христианином, затем умер, не уверовав в меня, непременно окажется из обитателей огня. У кого-то может возникнуть вопрос. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: кто бы не услышал обо мне из этой общины, будь он иудеем или христианином. Как иудей или христианин может быть из общины Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Ученые говорят, если в текстах Корана и Сунны встречается слово «умма», то оно может носить в себе одно из двух значений. Либо это «умматуль иджаба», либо это «умматуддава». «Умматуддава» — то есть община, к которой был послан Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, с дааватом, чтобы призвать их. А «умматуль иджаба» — это община, которая ответила на призыв Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому в данном хадисе, когда мы читаем, кто бы из этой общины, будь он иудеем и христианином, не услышал обо мне, имеется в виду уммату дава, не услышал обо мне из общины, к которым я был послан с даватом, будь они иудеи или христиане. Однако, допустим, в хадисе, где сказано то, что некоторых людей будут отдалять от водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и он скажет: «Уммати, уммати, это моя община», здесь имеется в виду умматуль иджаба, община, которая уже ответила на призыв, и то есть это мусульмане. То есть такие некоторые деления хорошо знать для того, чтобы правильно понимать контекст Корана и не впадать в смятение, если кто-то из числа заблудших или неверующих, или еретиков будет сеять сомнения в этих вопросах. Далее говорит шейх Фаузан: «Амма хуруджуль хадр ан туати Муса, фалианна Муса лам юрсаль иляль хадр». И многие люди в оправдание того, что дозволяют выход за границы шариата Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, или дозволяют каким-то определенным лицам не следовать шариату Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в оправдании себя говорят, это подобно тому, что было во время Мусы, алейхиссалям, с Хидором. Ведь Хадр тоже не последовал шариату Мусы и не был обязан следовать Мусе. Точно так же некоторые люди в наше время не обязаны следовать шариату Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому шейх Фаузан, опровергая это мнение, говорит: «Амма хуруджуль хадр». Что же касается выхода хадыра за рамки шариата Мусы, то это потому, что Муса не был послан к хадыру. «Ли анна рисалята Муса хасатун би бани Исраиль». Это по причине того, что послание Мусы касалось только бану Исраиль, определенный народ, в который не входил хадр. А мы до этого зачитывали аяты и привели хадис о том, что послание Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, не ограничивалось конкретными лицами, конкретным народом, как послание Мусы, алейхиссалям, только к бану Исраиль. Нет, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был послан ко всем. Это было его отличительной чертой, как это в хадисе, который приводит имам Бухари от Джабира ибн Абдилля, о том, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «У'тыту хамсан, лам ю'тахунна ахадун миналь анбия кабли». Мне было даровано 5 вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня. И одна из них, то, что все они были посланы к определенным народам, к определенным людям. «Уабуисту иля наси кафатан». Однако я был послан к людям в общем, ко всем. В этом отличие Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, от Мусы и других пророков. Именно поэтому Хадр, он не был из тех, к кому был направлен Муса, алейхиссалям, и не был обязан следовать ему. Однако в наше время никто этого не может сказать, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был послан только к арабам. Меня это не касается, я татарин, я казах, я башкир, я узбек и так далее. Нет, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям. И в наше время эта оговорка не будет считаться правильным, и такой кияс, такая аналогия будет батыль, ложной и несостоятельной. Какой довод на то, что Муса, алейхиссалям, был послан к определенному народу? Аллах, субханаху ва тааля, говорит, и шейх Фаузан приводит этот аят: «Ваиз каля Муса ли каумихи, я кауми лима тузунани, ва кад таалямуна анни расулю Аллахи илейкум». И вот сказал Муса своему народу: «О мой народ, почему вы причиняете мне вред? Ведь вы прекрасно знаете то, что я посланник Аллаха к вам, именно к Бану Исраиль». Фарисалату Муса, алейхиссалям, либани Исраиль. Ведь послание Мусы, алейхиссалям, было адресовано Бану Исраиль, было направлено к иудеям. Махия амма ли джамиин нас. Не было оно общим для всех людей. Фалидалик аль-хадр кана аля айбадатин лиллах. Вахталяф аль-улама фил-хадр. Хал хуа наби ауроджулун салих аля каулейн. И поэтому хадр, он был из тех, кто поклонялся Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И ученые разногласят относительно него. Был он пророком или был просто праведным человеком и не считался пророком? Ученые выдвигают два мнения в этом вопросе. Первое мнение заключается в следующем. Аннаху наби, то, что он пророк. Ли аннаху амиля ашья аля такуну илля муджизат. Потому что он совершал такие вещи, которые могут считаться только муджиза, то есть чудесами. Мифлю харкихи лиссафина. Подобно тому, как он сделал отверстие или же дырку в корабле и объяснил это, то есть объяснил причину того, почему он так поступил, что было из знания скрытого. Ва мифлю забхихи аль-валят. Или подобно тому, как он принес жертву мальчика. Ва мифлю икаматихи аль-джидар. Или то действие, которое он совершил, выровнял стену, которая вот-вот «Аллязи юриду ан янкадба», которая вот-вот готова была обвалиться. «Хазихи умур муджиза». Все эти вещи считаются чудесами. «Ли аннаха мабния аля ашья мугайяба». Потому что все эти вещи построены на вещах скрытых. То, что могло последовать за тем, что Хадр не сделает это вещи скрытые, никто не знает об этом, кроме Всевышнего Аллаха. И раз Хадр об этом знал, значит, его оповестил Всевышний Аллах. А тот, кому не сходит откровение от Всевышнего Аллаха, является посланником или пророком. Это как первое доказательство того, что Хадр совершал такие вещи, которые являются из скрытых вещей. А об этом Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, оповещает только пророков. И поэтому это одно из доказательств на то, что Хадр был пророком. Также доказательство содержится в словах самого Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в суре Аль-Кахф, где Хадр, объясняя это, сказал: «Уама фаальтуху ан амри». И я не совершаю это по своему велению, по своему желанию и хотению. Нет. Значит, это было ему внушено Аллахом, субханаху ва тааля. Шейх Фаузан говорит: «Валь муаджизату ла такуну илля ли наби». И ведь такие вещи, муаджизат, чудеса, они могут случаться только с пророками. «Ва аслю киссати Муса маль хадр». «Анна Муса, алейхиссалям, хатаба фи бани Исраиль». Что это за история? Когда он поднял стену, сделал дырку в корабле, или же принес в жертву мальчика? Когда все это произошло? Что это за история? Шейх Фаузан говорит: «Основа истории Мусы и Хадыра в следующем. «Анна Муса, алейхиссаляту ассалям, хатаба фи бани Исраиль». Что однажды пророк Муса, мир ему, делал хутбу народу Бану Исраиль, то есть выступал с проповедью. Фаса алюху, и у него спросили: «Халь хунака а'ляму минху», есть ли кто-либо знающий, чем он, то есть чем Муса, алейхиссалям. Факаля ла, он сказал: «Нет». Фа ауха Аллаху илейхи анна хунака абдан фи арди каза ва каза индаху мин аль-ильм ма лейса индак. И Всевышний Аллах внушил ему то, что есть такой раб на такой-то земле, у которого из знаний есть то, чего нет у тебя. То есть он обладает таким знанием, которого не было у Муса, алейхиссалям. «Фазахаба Муса, алейхиссалату вассалям, иля хазар роджуль, ятлюбу залик аль-ильм». И направился Муса, мир ему, к этому человеку, для того, чтобы отыскать и приобрести у него это знание. В этом, конечно же, указание на что? На стремление пророка Мусы, алейхиссалям, к знанию. И то, что он вышел в путь для приобретения знания. Пророки также очень стремились к приобретению знания, хотели узнать о шариате Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, хотели больше знать о своем Господе и были готовы направиться даже в дальний путь для того, чтобы приобрести знания. В отличие от современных мусульман, которые ленятся даже направиться в мечеть на урок, чтобы узнать что-то новое о религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, или даже ленится включить какую-то аудиозапись или же какой-то урок, уединившись в комнате и конспектируя его. Насаллаллаху алейхи ва саллям. Такими не были пророки, такими не были сподвижники. пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Каля та'аля, сказал Всевышний Аллах, «Ваиз каля Муса ли фатаху, ла абраху хатта аблюга маджма аль-бахрайни ау амдия хукуба». И вот сказал Муса своему спутнику, юноше. Кто был этот юноша, спутником Муса, алейхиссалям, который сопровождал его всегда? Это был Юша ибн Нун. И вот сказал Муса своему спутнику, юноше, которым был Юша ибн Нун, «Ла абраху хатта аблюга маджма аль-бахрайн». «Я не остановлюсь до тех пор, пока не дойду до слияния двух морей». «Ау амдуя хукуба». «Или же не потрачу очень длительный срок в приобретении этого знания». «Сафара». «То есть он вышел в путь». «Фалямма балага маджма абайнихима». «И когда они достигли слияния этих двух морей» или «Ахирихи» до окончания аята, «Фаваджада абдан мин айбадина». «И они встретили там раба из числа наших рабов». «Атайнаху рахматан мин индина», которому мы даровали милость от нас, «Ва'алламнаху мин ладунна ильма», и обучили от нас знанию. «Каля лаху Муса», и сказал ему Муса, «Халь аттабиуке аля ан туаллимани мимма уллимта ружда», «Можно ли я последую за тобой в том, чему ты был обучен из прямого пути, или ахир иль кисса», и до конца этой истории. То есть Муса, алейхиссалям, нашел этого человека, им был Хидр, или же Хадр, и попросил у него разрешения следовать за ним. Итак, до конца истории, которую каждый может прочитать в суре Аль-Кахф. «Аллати закарах Аллаху фи сурати Аль-Кахф», говорит шейх Фазан. Историю, которую упомянул Всевышний Аллах в суре Аль-Кахф. «Хаза аслю Аль-Кисса». Это является основой этой истории. «Фаль-Хадру махуа мин уммати Муса». Мы видим, что Хадр, он не был из народа, к которому был послан Муса. Он не был из общины Мусы. «Лианна Муса лям юбъаз иля ан-наси кафатан», потому что Муса не был послан ко всем людям, подобно Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. «Фалидалика васиаху л-хуруч», и поэтому Хадыру было дозволено выйти за рамки шариата Мусы. «Амма Мухаммадун, саллиллаху алейхи вассалям», однако Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, «фа иннаху мабъусун иля ан-наси кафатан», то он был послан ко всем людям. И поэтому не дозволено никому выходить за рамки его шариата. Почему же шейх упомянул этот девятый накид? Относительно кого он говорит? Кто имеет убеждение, что можно выходить за рамки шариата Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Кто оправдывается тем, что Хадару было дозволено выйти за рамки Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? И кто тем самым впадает в неверие, шейх говорит, «Вахаза фихи роддун аля суфия». И в этом содержится опровержение суфистам. «Аллазина язумуна аннахум ясилюна иля халатин, лайсу бихаджатин иля тибаир русуль». Которые полагают, что они достигают такой степени, такого состояния, что уже нет у них нужды в следовании пророкам. «Ва аннахум яхузуна ани ляхи мубашара». И то, что они перенимают от Всевышнего Аллаха напрямую знания, известия и так далее. Как они сами говорят, «Хаддасани кальби ан Рабби», «Рассказало мне мое сердце от моего Господа». И порицают Ахли Сунна и говорят, «Вы передаете свои хадисы по цепочке передатчиков, говорите «Ан, ан, хаддасана, ахбарана» и так далее. Однако нам «Хаддасана». «Кольбуна ан Раббина», говорят. «Рассказали нам наши сердца от нашего Господа». Мы берем напрямую. «Валя хузуна ани Расуль», и не берут свое знание от посланника. «Вая кулун», также они говорят, «Инна русуля инна махум лиль авам». Воистину посланники, они для простолюдин, для простого народа. «Аммаль хавасу». Однако, что касается избранных, имеют в виду себя. «Фаля яхтаджуна иля русуль», то они не нуждаются в посланниках. «Лианнахум яарифун Аллаха, ваясилюна иля Аллах», потому что они знают Аллаха и достигли Всевышнего Аллаха. «Ваяхузуна аниллахи мубашара», и перенимают от Всевышнего Аллаха напрямую. «Хазама алейхи гуляту суфия», это то, чего придерживаются крайние суфисты. «Аннахум ясилюна иля халатин, ястагнуна анир Расуль, саллиллаху алейхи вассалям», придерживаются такого мнения, что они достигли такого состояния, что уже нет у них нужды в посланнике, саллиллаху алейхи вассалям. Раз нет нужды, значит, исследовать ему не надо, за рамки его шариата выходить можно и тому подобное. Ваяхруджуна ан шариатихи. И поэтому выходят за рамки его шариата. Валидалика ля юсаллюн. И поэтому вы можете наблюдать за тем, что они, многие из них, не совершают молитвы. Валяя сумун, и не постятся. Валяя худжун, и не совершают хадж. Валяя амалюна бимаджа абихир расуль, саллаллаху алейхи вассалям. И не совершают то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ли аннахум хавасун, потому что они избранные, как они себя считают. И действительно, это не наговор и не навет на них, это то, с чем вы можете столкнуться в их же книгах. Если вы почитаете во многих из их книг, допустим, описывая своих шейхов, они говорят, он достиг такой степени, что уже не молился. То есть это у них как почетное, какой-то почетный уровень, почетное звание. Или говорит, он достиг такой степени, что уже не постился. И как некоторые даже передают историю, что был шейх, который ежедневно рассказывал им свои сказки, домыслы, которые как будто бы «Хаддатани кольби ан робби» «Рассказало мне мое сердце от моего Господа». Ежедневно выходил в мечеть и рассказывал, давал уроки какие-то и тому подобное. И как рассказывает один из тех, кто присутствовал на этом маджлисе, говорит, однажды к его ноге прилип какой-то кусочек, может быть, какая-то наклейка или листочек, что-то подобное, к ступне. И он, то есть, был без носков, и видно было. И так, говорит, в течение 3 дней или скольки-то дней он выходил, рассказывал уроки, и так эта наклейка, говорит, или вот это нечто, прилипшее к его ноге, так и не отошло от его ноги. Указание на что? На то, что этот человек в течение всего этого времени даже тахарат не брал. Потому что если бы он брал омовение, непременно это бы ушло, он бы убрал это. Или же, как передается относительно хаджа, то, что не они делают хадж, а Кааба идет к ним, и они совершают хадж там, где им угодно. Потому что Кааба сама навещает их. И в их книгах по фикху вы можете встретить такие разделы, как «Что делать, если Кааба направилась к одному из суфийских шейхов, чтобы он сделал хадж? Что делать остальным людям, которые остались там?» И тому подобные, извините меня за выражение, бредовые вопросы. То бишь, они не делают того, с чем пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. «Ляннахум хавас», потому что они считают, что они отличные, избранные. «Якулюн» говорят, «Ма нахну бихаджатин иля расуль», «Мы не нуждаемся в посланнике», «Нахну вассальна иля Аллах», «Мы уже достигли Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля». Самый лучший из всех созданий до последнего своего вздоха был в поклонении Всевышнему Аллаху, а это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Поклонялся Всевышнему Аллаху, пока не настигла его смерть. Сам Всевышний Аллах говорит в последнем аяте суры Аль-Хиджр: «Ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин», и поклоняйся Всевышнему Аллаху, пока не явится к тебе аль-якин, убежденность. И муфассиры единогласны, то, что убежденность — это смерть. То есть поклоняйся Всевышнему Аллаху, пока не настигнет тебя смерть. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Я юхалладина аману таккуллаха ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не умирайте, кроме как будучи мусульманами». То есть встречайте вашу смерть в поклонении Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Они же говорят, что нет, под якин, под убежденностью, в этом аяте имеется в виду уровень, которого достигают наши шейхи. И когда они его достигнут, они уже могут не поклоняться Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. «Нас алюллаха аль-афия». Просим Всевышнего Аллаха исцелить нас и уберечь от этого. «Хаза касду шейх». Это то, что имел в виду шейх «Мин зикри хазихиль мас'аля», когда упомянул этот вопрос. То есть теперь мы поняли, кого касается этот накид, и кто таким образом поступает и имеет такие убеждения. «Хаза роддун аля суфия». Это опровержение суфистам. «Аллядина язумуна аннахум ясаахум аль-хуруч». Те, которые полагают, что дозволен им выход «Ан шариати Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям», за рамки шариата Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям, لأنهم ليسوا بحاجة إليه, потому что они уже не нуждаются в нем, не нуждаются в том, чтобы следовать шариату. نسأل الله السداد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.